Глава 11. Ярослава. Я жду. Но мы оба застываем, не шевелясь. Время тянется бесконечно, и в этой напряженной тишине я вижу в его взгляде что-то необъяснимое. Гнев, боль, желание. Все это смешивается, пока я сама не понимаю, что чувствую. Но внезапно в его глазах что-то меняется. Вспышкой света, разгоняющей тьму, осмысленность возвращается в его взгляд, рассеивая темную поволоку желания. Тамерлан отпускает меня, делает шаг назад и медленно проводит рукой по лицу, словно пытается избавиться от чего-то мучительного. «Ты думаешь, я ничего не чувствовал?» – спрашивает тихо. «Думаешь, мне не было больно смотреть? Как ты погружаешься все глубже в себя, день за днем отдаляясь?» «Тебе? Было больно?» Качаю головой. «А ты хоть раз задумывался, каково это? Чувствовать себя пустой, ненужной, поломанной и дефектной? Не на тебя с жалостью глазели родственники. Не тебя с мягким упреком журили за то, что твое тело не способно справиться с задачей, для которого было создано. Ни один мужчина никогда не поймет женщину, которая мечтает о ребенке, но не может». «Я тоже был пустым, Яра. Я оказался мужчиной, который никак не может помочь своей женщине. Не знал, чем еще могу помочь. Я тоже мечтал о ребенке. Но если небеса решили, что нам не суждено, может, стоило отпустить эту идею? Ты думаешь, я не хотел? Я выкладывался до последнего, а ты... Ты жила погоней за этой мечтой, и каждую новую неудачу ты превращала в укор, будто это я тебя подвел». «Потому что ты подвел!» Почти кричу, мои руки беспомощно сжимаются в кулаки. «Ты отступил первым! Ты ушел, сделал вид, будто ничего не происходит, оставив меня одну справляться с этим!» «Я ушел, потому что ты сама показала мне. Я не имею ценности в твоей жизни». Слова повисают в воздухе. Каждая, словно кирпичик, который складывается в стену между нами, делая ее высокой и крепкой, лишая нас обоих хоть единого шанса на ее преодоление. Да, Тамерлан действительно профессионально возводит стены. Мы оба шумно дышим. «Конечно!» Горько усмехаюсь. «Ты ведь всегда выбираешь легкий путь, Тамерлан!» «А ты всегда выбираешь борьбу, даже когда в ней нет смысла!» «По крайней мере, я пыталась!» «И это разрушило нас до основания! Я хотел, чтобы ты была счастлива, просто счастлива! Но ты ясно дала понять, что одного меня тебе мало! Прости, если заставил думать, что это было неважно для меня! Но есть вещи, Яра, на которые я не могу повлиять. Вещи, которые не решаются ни деньгами, ни связями, ни упорством». Мы пристально смотрим друг на друга, пока слова, которые мы так долго не могли проговорить вслух, висят над нами облаком взаимных обвинений. «Я больше не могу это вспоминать», — шепчу. «А я не могу это забыть». Мы оба молчим. И это молчание оглушает сильнее, чем самый громкий крик. Я хочу топнуть ногой, разрыдаться, ударить его что угодно, чтобы сбросить с себя это чувство безысходности. И сердце, и душа, все трещит по швам и расползается на кровавые лоскуты. «И что теперь?» Злость медленно сменяется вселенской усталостью. «Ты собрался решить все это, женившись на другой?» «Может, да». В его глазах упрямый вызов. «Все то, что ты говорил мне тогда?» Тамерлан молчит, но взгляд его темнеет и зависает в свободном пространстве между нами. Его шея деревенеет, на ней проступают жилы. Он прекрасно понимает, о чем я. «Ты шептал мне, что любишь, что никто в этом мире, ни одна женщина не сможет сравниться со мной». Слова горчат на языке, но я произношу их медленно, выверяя каждую букву. «А теперь ты стоишь передо мной и снова лжешь! Или ты уже забыл ту ночь?» «Я был пьян, Яра. Я не соображал, что говорил». Качаю головой, стараясь не моргнуть, чтобы слезы не сорвались с ресниц. Но они все равно подступают, горячие и злые. «А что, если я скажу, что на этот раз у нас получилось?» Он тяжело выдыхает, проводит рукой по волосам. «Перестань, Яра. Ты знаешь, что этого не может быть». «А если может?» Слышу свой голос, чужой, дрожащий, словно не я сейчас это говорю. «Я не поверю. Только не сейчас, после всего того, что мы с тобой пережили». Тишина заполняет пространство между нами. Ее невозможно больше выносить. Делаю шаг назад. Он тоже. Ощущение, что мы застряли в этой бесконечной петле. «Я больше так не могу», — говорит он, наконец, отворачиваясь. «Я женюсь, Яра, на другой женщине и буду счастлив, но не с тобой». Каждое слово — гвоздь в крышку моего гроба. В его голосе нет ни сожаления, ни торжества, ни бравады. Только какая-то смертельная усталость. Я слышу собственное истошное сердцебиение. Оно громкое, неровное и заглушает все остальное. «Мы доведем наше соревнование до конца. И проигравший уйдет. Навсегда. Может быть, хоть тогда мы перестанем отравлять своим ядом жизни друг друга». Я должна тоже что-то сказать, но слова не приходят. Только не моя боль и острое осознание того, что все, что было между нами, умерло окончательно. Он разворачивается, делает пару быстрых шагов к выходу, но на мгновение задерживается в проеме двери. «Потому что пока ты рядом, я не могу быть счастлив. Ты – мое вечное напоминание о том, что я не справился». Дверь закрывается за ним с глухим щелчком. Он оставляет меня в полной тишине, один на один с острым и неумолимым отчаянием. Снова.